13. Зоя. Я просыпаюсь задолго до рассвета и не могу больше уснуть. Всю ночь мысли крутятся в голове, словно назойливые мухи. Вчерашний вечер разбередил старые раны, заставил меня увидеть то, что я так долго пыталась игнорировать. Юра изменяет мне. И не просто изменяет. Он втянул в эту грязную игру нашего сына, заставил его солгать матери. Я чувствую, как внутри разгорается тихий, но неукротимый гнев. Собираясь на встречу с Гордеем, я невольно вспоминаю его вчерашнее сообщение. Что он хочет мне сказать? Почему такая срочность? Подъезжая к офису, замечаю, что у входа уже стоит знакомый черный Мерс. Сердце начинает биться чаще. Я вдруг осознаю, что волнуюсь не только из-за Юры и его измен. Я волнуюсь из-за Гордея в том числе. Он ждет меня в кабинете, стоит у окна, задумчиво глядя на город. Высокий, статный, с уверенной осанкой человека, привыкшего всегда держать ситуацию под контролем. Он резко оборачивается, когда я вхожу, и на мгновение в его взгляде мелькает что-то совсем новое. Нежность? Тоска? Я не успеваю понять. «Зоя Александровна, садитесь, пожалуйста». Гордей галантно отодвигает для меня кресло и подходит ближе. Его голос звучит мягче обычного. «Вы написали вчера, что это срочно?» — говорю я тихо. «Что-то случилось?» Он молчит несколько секунд, словно собираясь с мыслями. Я знаю о Юрии и Ларе все, и даже больше, чем хотел бы, — наконец произносит он. Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Вы специально устроили ее сюда, чтобы следить за Юрой? Гордей кивает. Да, я давно подозревал его в махинациях с контрактами и финансами компании. Мне нужна была приманка. Лара идеально подошла на эту роль. Она сама жаждала попасть сюда. Ей нужны были деньги и статус. Юра быстро клюнул. Я смотрю в его глаза и вижу там искренность и сожаление. «Но почему вы не сказали мне об этом раньше?» Он тяжело вздыхает. «Я не хотел причинить вам боль раньше времени. Я надеялся ошибиться». Но потом выяснились некие обстоятельства исчезновения Анатолия Крапивина, нашего финансового директора. Мы с моим другом-следователем ведем расследование его исчезновения, и все нити ведут к Юрию. Я вздрагиваю от этих слов. «Вы думаете, Юра правда мог убить этого Анатолия?» Гордей осторожно берет мою руку и мягко сжимает ее в ладонях. «Я не просто думаю, Зоя», — отбрасывает он мое отчество. «Я практически уверен. Мы нашли доказательства того, что ваш муж выводил крупные суммы через подставные фирмы. Анатолий Крапивин узнал об этом и хотел сообщить мне. Именно после этого он исчез». Я закрываю глаза, чувствуя головокружение от всего услышанного. «Виктория», — произношу я тихо, — «она тоже что-то знает». Гордей кивает. «Мы встречались с ней недавно. У нее есть компромат на Юру и Лару, записи их разговоров, переписки. Но мы уже знали многое до ее появления, просто она подтвердила наши догадки». Я смотрю на него и замечаю то, чего раньше не хотела видеть. Передо мной красивый мужчина, которому не дашь даже 50 лет. Статный, высокий, уверенный в себе и невероятно галантный. Внезапно я осознаю, что он давно уже перестал быть просто начальником моего мужа. «Зоя», — Гордей делает шаг ближе и смотрит прямо мне в глаза. Его голос становится низким и глубоким. «Я должен тебе кое-что сказать. То, что давно держал в себе». Сердце начинает бешено колотиться в груди. Он перешел со мной на «ты», чего раньше никогда не позволял себе. «О чем вы?» Он мягко касается моей щеки кончиками пальцев. Я вздрагиваю. Эта ласка такая неожиданная. Наша с ним близость тоже полная неожиданность. «Я всегда любил тебя. С самого первого дня нашей встречи. Ты была замужем за другим мужчиной, моим сотрудником. Ты стала для меня тем самым запретным плодом, который я не имел права даже пожелать. Я женился на Свете в попытке забыть тебя, но ничего не получилось. После ее смерти я больше не подпускал близко к сердцу ни одну женщину. Там была всегда только ты». Я смотрю на него широко раскрытыми глазами, не в силах поверить услышанному. «Гордей, я не знала, вернее, догадывалась, но...» Он улыбается грустно. «Конечно, ты не знала. Я тщательно скрывал свои чувства, но теперь я больше не могу молчать, особенно сейчас. Когда вижу твою боль и разочарование в муже, ты достойна гораздо большего счастья». Его слова эхом отдаются во мне, пробуждая давно забытые ощущения нежности и тепла. Я чувствую себя защищенной рядом с ним так, как никогда прежде не ощущала с мужем. «Гордей», — шепчу я рассеянно. Он осторожно притягивает меня к себе и обнимает крепко и нежно одновременно. «Я буду рядом с тобой столько времени, сколько потребуется, если позволишь мне заботиться о тебе». Я медленно поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза. «Гордей, все так внезапно. Столько всего произошло, я не контролирую ситуацию. Я боюсь снова ошибиться». Он улыбается с теплотой и нежностью. «Доверься мне. Я никогда тебя не подведу». Хотелось бы верить, но как снова довериться человеку, когда меня так страшно предал мой муж? Где гарантия, что меня снова не предадут даже такой шикарный человек, как Гордей?